Глава 12. «Святой Камалиус!» Лина, очнувшись на земле, схватилась за руку смущенного великана, пытавшегося помочь ей встать. У нее едва хватило времени закрыть дверь спальни, как она оказалась напротив Элвиса. Этого было достаточно для того, чтобы от неожиданности она шлепнулась на ковер. «Элвис, что ты здесь делаешь?» Могучий шатен с улыбкой глядел на нее сверху вниз. «А, да, прости!» Немой стражник закатил глаза, протягивая руку. Лина частенько думала, что можно было бы войти в голову воина и пообщаться, но она не смела этого делать. То был его тайный сад, место, скрытое от посторонних, его частная собственность. Иногда в сознание всплывал строгий голос Аито, хотя сейчас его здесь не было. Несмотря на то, что Элвис не говорил, его взгляд выражал явное расположение к девушке. С тех пор, как Лина была спасена этой неразлучной парой воинов, она не могла представить свои дальнейшие авантюры без них. За короткое время им удалось занять свое место в их беспокойной команде. Когда они проходили мимо кабинета Эреры, то заметили, что створки двери были отворены. Теплый свет дрожащего пламени лился в кулуар, бликами освещая два силуэта, утонувших в высоких церемониальных креслах. «Эндра?» Король обернулся, выпрямившись, его затуманенный взор оживился. В соседнем кресле сидел Аито. Артур рядом уткнулся носом в книгу. «Что вы здесь делаете?» «Лина, король имеет право, как и мы, наслаждаться приятной обстановкой, без необходимости отвечать на вопросы». Лина растерялась перед тирадой Аито. Он был прав. «Эндра!» «Лина, пожалуйста, если это еще одна конфронтация, касающаяся стены и атакующих ее Миланов, то сейчас не время», — взмолился король, приковав взгляд к камину. «Я хотела узнать, как вы себя чувствуете?» На самом деле она не знала, с какой стороны подступиться к мужчине. Они мало беседовали с момента первой встречи, но телепат знала, что каждый их разговор был крайне важным, связывающим их судьбы, стиравшим на время его значительный статус. Сейчас она видела, что он сохранил свою величественную осанку, непревзойденную элегантность, исходившую от его манер и от волос с проседью. Однако король давно не брился, остальной взгляд от постоянных забот утратил блеск. «Все к лучшему. Спасибо за заботу». Король лгал. И достаточно скверно, на ее взгляд. Последние месяцы он провел, радуясь прибытию хранителей, их головокружительным успехам, их боевому характеру, который был часто трудноуправляемым. Однако все это имело важное значение для общих целей. День за днем его сомнения укреплялись и размывали контуры харизматичного лица. Его всегда уважали за верность и безупречное правление. Тем не менее, он задавался вопросом о правильности выбранного пути. Король действительно был привязан к четырем хранителям, к этой незаурядной команде, состоявшей из двух старинных друзей, двух смелых стражников и одного талантливого целителя. Но больше всего опасался, что ждет их дальше. Его мир обрушился. У него не было никакой связи со своим народом. Он ощущал подавленность. «Я вас веду к смерти!» В зале воцарилось ледяное молчание. «Эндра, не ты писал их судьбу. Тебе известно так же, как и мне. Отступать нельзя», — прошептал Аито. «Если вы говорите и о предсказании, то оно от вас не зависит», — согласилась Лина. «Но Артелия была взята в результате моей неспособности правильно оценивать ситуацию. Меня охватила коллективная эйфория от вашего прибытия. Я ни на одну секунду не задумывался о последствиях нападения. Тебя похитили, пытали, Я всегда буду винить себя за то, что не был достаточно дальновидным, что не увидел в вас тех, кем вы на самом деле были, подростками, не имеющими ничего общего с будущими воинами, которых мы обычно готовим». Эндро говорил с глубокой искренностью, сожаления его были наполнены горечью. Лина не удержалась и украдкой бросила взгляд на Артура, который, похоже, был под влиянием момента. Она неуверенно сделала несколько шагов вперед и положила руку на плечо короля, поддержка которой не требовались слова. «Я бы хотел, чтобы вы никогда не участвовали в этом. Мне очень жаль, Лина». «Эндро, даже если я считаю, что у нас нет того, что необходимо для выполнения миссии, все же могут смело заявить, вы сделали все, чтобы помочь нам повзрослеть с этим дамокловым мечом над головой. Вам бы ни за что не удалось изменить нас. Ни вам, ни другим. Я чувствую себя как дома, чувствую себя живой. Ощущаю это в глубине души. Я хранительница и хочу освободить 4 королевства. А для этого вы нужны нам до самого конца. Артелия — лишь еще одно испытание на пути, но мы его преодолеем. Обещаю!» Слеза покатилась по щеке мужчины, облеченного властью. «Спасибо, Лина. Ты мудрее, чем хочешь казаться. Впрочем, я не должен удивляться. Ты все больше и больше становишься похожей на Рана». Комплимент был красивым, почти торжественным. Ран стал образцом для подражания, хотя разница в возрасте мешала ей достигнуть мудрости учителя. Эндро сжал ее руку. Телепат, понимающе улыбнулась, уверенная в том, что произнесла именно те самые необходимые слова.